Послание к Галатам. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас опять к дальнейшему изучению послания к Галатам. Мы теперь рассматриваем доктринальную часть послания, 3 и 4 главы. В нашей последней программе мы остановились на 3 главе 21 стихе. Прочитаем теперь с 22 по 29 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Здесь опять апостол Павел продолжает дискуссию между целью закона и путем спасения исключительно по благодати через веру. Он говорит, что Писание всех заключило под грехом. Это очень ясное вероучение Слова Божия, что все люди, то есть каждый и всякий человек, рожденный в родословии Адама, является грешником по природе и выбору. По причине этой греховной природы он буквально не может исполнять закон Божий. Послание к Римлянам, 8 глава 6 по 8 стих, об этом ясно говорит. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Поэтому Писание всех заключило под грехом. Но имеется цель в заключении всех под грехом, и целью является, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Главной сутью является то, что так как все согрешили, то все должны прийти к Богу через веру в Иисуса Христа тем же самым путем. Прочитаем стихи с 23 по 26, которые представляют следующую мысль. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». В греческом языке слово «вера» в 23 стихе имеет перед собою определенный член. Это помогает нам понять, что он подразумевает здесь под словом «вера». Он не говорит о вере личности в Иисуса Христа, а он говорит о истине, которая была воплощена в Новом Завете. Перед смертью Иисуса люди имели веру в грядущего Мессию и обетования, сделанные Богом относительно Его. Доказательством предыдущих стихов было, что Авраам имел спасительную веру. Поэтому мужи, как Авраам, Давид, Исаия, Иеремия и другие мужи Божии, все имели веру. Но их вера была не в исторический факт, а в пророческий факт, который еще должен был осуществиться. До пришествия Мессии и Его смерти, погребения и воскресения эти сильные мужи, которые жили от Моисея до Иоанна Крестителя, все были заключены под стражей закона. Они были заключены для веры, которая позже должна была открыться. Это является одной причиной, почему умершие во времена Ветхого Завета не могли идти немедленно на небо, как умирающие во времена Нового Завета, потому что еще не произошел великий центральный факт истории – распятие и воскресение Христа. Они еще не были допущены в самое присутствие Божие, пока не принесено было величайшее жертвоприношение. Теперь, когда принесено жертвоприношение, мы смотрим на него назад с верою, вместо того, чтобы смотреть на пророческую истину, еще не исполнившуюся. Мы смотрим на историческую истину, которая совершилась. В стихах 24 и 25 мы видим, что закон действовал как детоводитель. Некоторые переводчики перевели словом «школьный учитель», так как греческое слово, с которого оно переведено, относится к слову родственному – «школьному учителю». Однако, согласно одного комментатора, оно означает больше, чем как только «школьный учитель» ввиду этого стиха. Оно означает того, кому доверено воспитание ребенка в римской или греческой семьях в возрасте 6 до 16 лет. Ребенка воспитывали в его поведении и учили его в нравственных выборах. Поэтому слово относится больше к попечению ребенка, чем просто к учителю или школьному учителю. Закон тогда был попечителем народа израильского от Моисея до Христа, чтобы держать их в постоянном сознании их нужды в Спасителе, потому что они не могли исполнять его святых повелений. Показывая им, что они были не способны исполнить требования святого и праведного Бога, Бог посредством этого мог обратить их глаза на лучший путь веры во Христа. Теперь, когда пришла вера, которой люди так долго ожидали, закон увольняется со службы попечителя. Послание Галатам 3 глава 25 стих просто утверждает, что по пришествии веры мы уже не под руководством детоводителя или попечителя. Причина, почему больше не под детоводителем или попечителем, является в разнице между положением ребенка, который несовершеннолетний, и сыном, достигшим совершеннолетнего возраста. Апостол Павел переходит в 26 стихе с «мы», подразумевая иудеев, в стихах 23 по 25 на «вы», что включает не только иудеев, но и язычников, которым принадлежали также галаты. «Ибо все вы, иудеи и язычники, сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Слово «сын» важно, потому что в греческом языке это слово означает «сына, достигшего зрелого возраста». Когда сын достигает зрелого возраста, тогда больше не нужно детоводителя или попечителя. Стихи с 27 по 28 начинают дискуссию, основанную на трех последних словах 26 стиха «во Христе Иисусе». Выражение «во Христе Иисусе» означает наше духовное единство с Ним и превосходит известное нами в физической отрасли. В первом послании к Коринфянам 6 главе 17 стихе говорится: «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Первое послание Коринфянам 1 глава 30 стих говорит: «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Стихи 27 и 28 немного объясняют это духовное отношение, которое мы имеем с Богом во Христе. В послании Галатам 3 главе 27 стихе апостол Павел написал: «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Это является описанием физических терминов духовного единства, которое мы имеем с Иисусом Христом. Слово «крестившиеся» на греческом языке означает «окунуть» или «погрузить». Поэтому «крестившиеся во Христа облеклись». Как человек погружается в воду во время водного крещения, так Дух Святой погружает человека во Христа во время его спасения. Он является крестившимся во Христа, и поэтому Христос окружает его, как одежда окружает человека. Мы облеклись во Христа. Если это так, то смотрящие на нас должны видеть Христа, а не нашу ветхую плотскую природу. Наши действия, наши отношения и наш подход к жизни – должен быть таким же, как у Иисуса Христа, потому что мы облеклись Него, как одежду спасения. В послании Галатам 3 главе 28 стихе сказано: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Три уровня в нормальном обществе, которые отменены во Христе. Нет религиозного различия между иудеем и греком во Христе. Они обои одинаковые во Христе. Нет раба несвободного, иначе говоря, социальное положение не переносится во Христе. Небогатый человек может быть и часто бывает богаче верою, чем тот, кто имеет обилие мирского добра. И равного Христе нет различия между мужчиной и женщиной, потому что мы все являемся творением Божьим. Это означает, что никто не превосходит другого, но что каждый должен дополнять другого в этой жизни. Стих 29 суммирует все, что говорил апостол Павел. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Очевидно, иудействующие учили, что для того, чтобы быть потомком Авраама и наследовать обетование, нужно соблюдать закон и обрезываться, и в дополнение иметь веру в Иисуса Христа. Апостол Павел решительно возражает этому, говоря, что каждый, кто принадлежит Иисусу Христу, считается потомком Авраама и духовно является семенем Авраама, и потому наследником обетования, которое Бог дал ему. Будем особенно благодарными, что Бог совершил спасение, основанное единственное по вере, а не по делам. Все, что человек должен сделать, чтобы приобрести спасение, это принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Если вы никогда лично не приняли Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя, если вы не имеете трудность, все это понят, то просто склоните вашу голову в молитве и помолитесь Ему, исповедав ваш грех и попросив прощения. И Он спасет вас. Аминь.